Глава 45. Мункыс наморщил лоб, вспоминая. «Вундервафен! Вундервафен! Да, кажется, Франсуа упоминал что-то подобное. Он подслушал в церкви Аль-Кумамы разговор двух тевтонских братьев о некой силе, способной превратить в пепел целый город. Но сказать по правде, я не придал значения словам Франсуа. А, во-первых, орденские рыцари всегда были склонны преувеличивать могущество своих союзников. А во-вторых, мало ли у немецких колдунов чудо-оружие. Грамометы, шайтановые повозки, железные птицы-джины. И потом, речь подслушанном разговоре шла о Риме. Якобы именно этот город намеревались уничтожить хранители. Арамейские земли слишком далеко от Палестины. Я попросил Франсуа, чтобы он сообщил об услышанном Арману де Перегору. В отряде франков тогда как раз находился посланник католического патриарха, который мог бы предупредить арабеев. Больше я не вспоминал о том разговоре. Напрасно. Чудо-оружие действительно обращает в пепел города. Тут нет никакого преувеличения. И доставлена она не только в рамейские земли. Просто тевтонам знать об этом ни к чему. Мункыс нахмурился. Вот как? Что тебе еще известно, Кайт? Хранителям гроба не удалось сжечь Рим. И теперь они намереваются сделать это с Иерусалимом. Потому немецкие колдуны покидают город. «Сделать это с Иркутцем?» Мункыс смотрел на него недоверчиво и гневно. «Жечь Иркутц?» Потом в глазах мудреца появился страх. «Христианский дервиш, которого повесили сегодня у Исафатских ворот, так значит, он говорил правду. Его видение — это предупреждение, посланное свыше Аллахом!» Христианский дервиш и Аллах. Да. Ну, можешь считать и так. Мункыс нервно прошелся из стороны в сторону. Проронил негромко. А я-то никак не мог понять, почему хранители вдруг, без видимой причины, решили уйти из города, которым так долго и упорно наводили свои порядки. Теперь понимаешь? Не все. Рыцари Черного Креста, они ведь остаются. Кто-то должен остаться, Мункыс. Остаться в городе и остаться в неведении. Кому-то надлежит удерживать население в страхе и охранять чудо-оружие, пока хранители отойдут достаточно далеко, чтобы самим не стать его жертвой. Но скажи, зачем немецким колдунам вообще потребовалось уничтожать Иркутск? Они решили стереть с лица земли мусульманские и христианские святыни, да? Дело не в этом, Мункыс, не только в этом. Вундервафен — непростое оружие. С его помощью хранители надеются... Взломать пространство и время, проложить через центральный хронобункер СС Сайтонель без конца и края, начать широкомасштабную военную кампанию в прошлом. Ну, скажем так, многократно умножить свои силы. Магия? Да, очень древняя магия, помноженная на цепную ядерную реакцию. И насколько сильны станут немецкие колдуны после этого? Настолько, что не будут больше нуждаться в союзниках-тевтонах и смогут сами диктовать свою волю миру. Этому миру. Мункыс задумался. Возможно, очень возможно, что ты прав, Василий Вацлав. Не все рыцари Черного Креста поддерживают своего кайда, магистра Генриха фон Хохенлоха. И не все готовы слепо повиноваться хранителям гроба. А после происшествия с христианским дервишем в рядах тевтонов и вовсе зреет раскол. Наверное, такие союзники немецким колдунам в самом деле уже не нужны. Ну, что можем сделать мы? Пока из города не ушли хранители, захватитель Куц нам не под силу. А когда хранители уйдут, будет поздно, не так ли? Город захватят другие, — пообещал Бурстов. Если вы отвлечете на себя внимание немцев и поможете открыть ворота Иерусалима, ну, скажем, Исафатские, они уже знакомы нам и... — Погоди, погоди, Василий Вацлав! Мундкы встрепенулся. — Ты сказал другие. Кто другие? Какие другие? — С наступлением темноты к Масленичной горе подойдет войско египетского султана под предводительством Наиба Айтегена Аль-Бундуктара. — Айтеген? — Мундкы оживился еще больше. — Он идет к Эль-Куцу? — Он... И 10 000 всадников. Нужно лишь пустить их в город. Но нужно сделать это прежде, чем уйдут хранители. Военный совет длился недолго. Действовать по настоянию Бурсова решили в 4 этапа. Первый, используя подземный ход госпитальеров, быстро и без лишнего шума захватить тевтонские позиции в районе церкви Гроба и Сен-Мари-де-Латен. Перебить часовых, завладеть арсеналом и конюшней, вырезать спящих. Правда, колокольня с пулеметом может оказаться крепким орешком. Но зато эта огневая точка над господствующей высоте здорово пригодилась бы в дальнейшем. Бурсов решил взять колокольню на себя. Затем следовало раздобыть транспорт. Надо же на чем-то подвозить снаряды городским воротам. Поначалу Бурцев думал ограничиться какой-нибудь тевтонской телегой захваченного церковного подворья. Но Мункис, сам того не ведая, направил ее мысли в иное русло. Целитель-алхимик обмолвился, что после наступления запретного часа неподалеку от церкви Аль-Кумамы часто ездят шайтанские повозки немецких дозоров. А ведь шайтанская повозка подошла бы для атаки на ворота больше, чем повозка обычная. Дерзкий план созрел мгновенно. Если в распоряжении повстанцев окажутся арсеналы и конюшни Ордена Святой Марии, появится возможность безбоязненно приблизиться к какому-нибудь автомобилю царь-команды под видом тевтонского патруля. Приблизиться и, при удачном стечении обстоятельств, отбить машину. Пришлось, правда, долго убеждать предводителя иерусалимских подпольщиков, что германский шайтан-повозка покорится чужаку. — Вот ты же, Мункис, смастерил себе мотфа по подобию громомета в хранитель. Почему же мне не может быть известно, как обращаться с их самоходной телегой? Аргумент подействовал, да и новгородская дружина дружно заверила сарацинского мудреца, что кайду воеводе не впервой укращать колдовские повозки немцев. Захватив авто, можно переходить к следующему этапу операции. Под прикрытием госпитальерских развалин обстрелять из трофейных луков и арбалетов проход шайтана и привлечь тем самым к руинам внимание хранителей гроба и тевтонских рыцарей. Алхимик-подпольщик объяснил, что самый удобный путь к разрушенной резиденции ионитов проходит под колокольный Сен-Мари-де-Латен, так что немцы непременно устремятся туда и, в общем, грех не устроить там засаду. Пулемет под звонницы и горшки с греческим огнем Мункиза — вот чем намеревался встретить врага бурцев. Главное при этом пошуметь погромче и внести побольше сумятицы, вынудить фашиков и тевтонов стянуть в центр города и основные силы и резерв. А уж тогда, тогда самое важное и самое ответственное, то, ради чего, собственно, и затевается вся эта буча. Когда в Иерусалиме воцарится полнейшая неразбериха, когда патрули отойдут от восточной стены, а у Исафатских ворот останется минимум стражи, Буцев постарается подогнать туда машину со снарядами. Основной пороховой арсенал Мункыса закладывался в подвал алхимика. Лучникам и арбалетчикам частей плетят в проход шайтана, предстояло при отступлении взорвать подвальчик и обрушить вход подземелья. Необходимая мера предосторожности. Немцы не должны сесть на хвост уходящему противнику. Однако с полдюжины громовых горшочков старый сарацин предоставил в полное распоряжение Бурцева. Их удобно было использовать в качестве мощного детонатора для фугасно-осколочных снарядов. Небольшой огонек в кузове и мина на колесах выворотит Исафатские ворота вместе с надвратной башней. Разнесет все к шайтану. Так было на словах. Как выйдет на деле, не знал еще никто. Когда они выбрались из подвала Мункыза, уже темнело. На звоннице Сен-Мари-де-Латен бил колокол. Безрадостный, тягучий, монотонный гул лился над Иерусалимом. Зловещий вечерний звон возвещал о начале комендантского часа. Потом раздался хрип громкоговорителя. Бурцев подошел к дувалу. Сквозь щель в воротах видно было, как по опустевшей рыночной площади катит легковой автомобиль. Внедорожник с открытым верхом, скошенным капотом и матюгальником над лобовым стеклом. Кюбельваген, лоханка или немецкий верблюд. Как называли этот вездеходик сами гитлеровцы. А Мункыс говорил еще, что у хранителей гроба нет верблюдов. Громкоговоритель все хрипел и орал. Орал, что, начиная с этой минуты, жителям Иерусалима категорически запрещается покидать дома и выходить на улицу. Орал, что непокорных ждет смерть. На хреновой уйме языков орал. Кюбельваген свернул в боковую улочку. Лай матюгальника стих. Где-то в проходе шайтана заиграла музыка. Пластинка с бодренькими немецкими маршами. Мощные динамики работали в полную силу. Обреченному городу желали спокойной ночи.